Вопросы множились с каждой минутой моего общения с неожиданными клиентами «Кантины Три Дуба». Почему эта красотка была в компании будущей верхней палочки «Твикс»? А главное, как все это повлияет на будущие события? Сила, если это твои проделки, то знай, я, как та самая Баба-Яга, категорически против. Авада Лодж, то, что спутница краснокожей занозы, Матукой, было понятно. Рельса или здоровенный дрынный тату на лице палили этих товарищей знатно. Из моих куцых знаний я вытянул о них лишь то, что Матукой, это почти те же монахи Шаолин с земли, только в ДДГ. К сожалению, на этом мои знания о Матукаях и заканчивались, а начинались домыслы авторов фанфиков. В общем, ни хрена я о них не знаю, и это бесило. А еще меня поразило поведение господина Мола. Эта злобная поганка на протяжении всего вечера терпел в свой адрес насмешки, подколки и откровенный стёб от своей ехидной спутницы. Более того, при всем этом демонстрировал поражающую воображение выдержку. И это Дарт, плохиший бука, готовый забрызгать все и всех своим пафосом. Опять не канон. Да как так-то? Я-то наивно думал, что все ситхи, кроме товарища Палпатина, немного ебаба в вопросах ущемления своей гордости. И стоит такому факту произойти, как окружающие вмиг почувствуют на себе ярость темной стороны. Правда, недолго, до того момента, как их не укокошит красное, гудящее лезвие. Но нет, мол, терпел, мол, пил и закусывал, мол, молчал в тряпочку и почти не огрызался на стёб спутницы. Но самое обидное, мол, скотина такая, не пьянел. Мой гениальный план по спаиванию этого уродца и выключение его темнейшества сроком на неделю, а по возможности и больше, тоже не сработал. А выпил, мол, неприлично много, каждый напиток, по совету также непробиваемый для алкоголя и вообще сверх нагло себя ведущей напарницы, попробовал. А вариантов пойла мы с братцем разработали очень и очень много. Ведь не зря же подвал «Кантины» был оборудован под склад продукции нашего мини-алкозавода. Того самого, который был призван в эту галактику из недр нашего с братом сумрачного гения для получения ингредиентов широчайшей линейки коктейлей чистых, незамутненных первачей из щедрого и высокотехнологичного самогонного аппарата «Барматуха 3000». Но не срослось. Каждый бокал или шот вызывал на его недружелюбном лице лишь больше признаков собранности и контроля. Мол, на расслабоне. Когда ты молчишь, ты становишься таким душкой, мол, выпивка тут и впрямь творит чудеса, ехидно ухмылялась его спутница, сверкая белоснежными зубами. Что-нибудь еще принести? Тут же вмешался я, не оставляя ситху даже шанса на покой. Да, тащи самое забористое пойло. Ухмылка на полных губах Матукой превратилась в настоящий оскал. Ты же не против, мол, выпей за здоровье своего наставника. После последнего аргумента в Мола словно бес вселился. Неси, громко гаркнул он, стараясь перекричать музыку. Айн момент, не менее громко ответил этому рогатому, с разрисованным лицом и исчез за заказом. Бухло Мола не брало, факт, и по всей видимости, его спутница имела больше шансов вывести его из равновесия, чем алкоголь. Это замечание подтверждали временами краснеющие радужки глаз ситха, которые явно намекали, что этот дальний родственник светофора, все же не бескоровый монолит и уже почти доведен женщиной до белого коления. В эти моменты я старался все время быть наготове, ожидая, когда эта пороховая бочка негатива ебанет. Скрытые в потолке турели были четко настроены открыть огонь по рогатой головешке ситха в любой момент его гипотетической агрессии. Но нет, Забрак продемонстрировал удивительную стойкость к третированию и стебу, чем разрушил парочку моих выводов о ситхах, как о возможных, будущих противниках. По всей видимости, контроль эмоций у современных любителей темных печенек был таким же основополагающим столпом учения, как и у джедаев. А что это значит? Правильно, в свете открывшегося, можно сделать простой вывод, ситхи еще опаснее, чем я о них думал. В связи с чем дело, как сказала одна наебунская хтонь, пахнет керосиной. Причем не просто пахнет, а весело горит под моими ногами. Что ж, печально было это признавать, но одаренные куда как более устойчивы к выпивке, чем я думал. Титул «Король Литрбола», а вместе с ним одноименную статуэтку, эта скотина, носящая имя Дарт Мол, таки нечестно заимел. При этом, уходя подаваться из зала «Кантины», он не демонстрировал и капли неуверенного управления собственным телом. Также из моего продолжительного знакомства с этой парочкой я вывел еще один вывод, который сильно настораживал. Задумчивые взгляды женщины, которые она периодически кидала на меня во время застолья с Забраком, напрягали. Ее глаза постоянно, словно рентген, сканировали меня и изучали во время мимолетных взглядов. На лице же не проскочило и тени эмоций заинтересованности. Сложив два и два, уже я стал с подозрением смотреть на невинно беседующих с мамой Ларса и Рину. Уж не это ли мадам вызвалась быть моим будущим мучителем, с чего это Мандо молчат и разводит шпионские игрища? Чего они вообще ведут себя, как партизаны на допросе и не делятся стратегически важной инфой? Подозрительно то как, идя созадаченно и взволнованно посматривающей на меня мамой в сторону мастерской, я думал, я плавил свой юный мозг в попытках осознать, а главное продумать ответные действия на происходящую подставу со стороны господина Канона. Разумные джедаи в увеличенном составе, мутная сверхмера Амидала, почти уравновешенный Дарт Мол в компании какой-то безбашенной и непонятно откуда вылезшей Матукайки и только Хтонь Джаджа и ведро и Р2-Д2 были каноничными. Впрочем, если смотреть на ситуацию в целом, мне было понятно, что товарищ Сидиус умеет удивлять не меньше, чем зеленый махинатор Йода. Появление на сцене темнокожей Матукой есть ответная реакция на усиление каноничного состава джедаев Шаакти. К чему приведут эти изменения? Это было мне неизвестно, ведь главный ситх, мутный хитрожопый вообще крайне изворотливый жулик. В текущей ситуации единственное, на что можно было надеяться, на себя, семью и на то, что силе не угодно погрузить нас всех туда, откуда никакая Гринпися не спасет. Меня расстраивал тот факт, что уже сейчас, в самом начале приключений, все наши гениальные планы начинали медленно, но верно трещать по швам. Ну, или претерпевать существенные изменения и доработки на ходу, а это, не есть хорошо. Особенно беспокоила реализация плана по техничному внедрению брата в стан джедаев при моем техничном же отходе в сторонку. Я не зря оставил его в мастерской наедине с Квай-Гон Джинном и Шаакти, и не должен был заинтересовать их своим чудовищным потенциалом в силе. Интересно, как все прошло. Мысли о брате не оставляли мою перегруженную переживаниями голову и лишь заставляли думать еще усерднее. «Мам», я посмотрел на нее, общаясь с джедаями, «будь предельно внимательна. Что Квай-Гон, что Шаакти, показали нам с братом свою далеко не блаженную сторону. Они, опытные дипломаты, и это делает их опасными для наших замыслов. Переживаешь за мамочку?» Улыбнулась она и нежно погладила меня по голове. «Не волнуйся, я помню план. Или ты опять что-то видел в своих видениях, и откуда столько скепсиса?» Не понравился мне ее сомневающийся взгляд при последнем вопросе. «Между прочим, джедаи таки прилетели, как я и говорил. С этим не поспоришь», признала она, вновь одарив меня лаской и растрепав волосы. «Так или иначе, но я прекрасно понимаю, что в отношении джедаев мне будет трудно. Я постараюсь, сынок, обещаю. Я знаю, мам, просто все эти события происходят. Это», сделал паузу и прислушался к своим ощущениям. «Сложно осознать. Я чувствую, что мы где-то ошиблись, чувствую, что все пойдет не по тому пути, что мы наметили, но понять, что изменилось, я не могу. Перемен нельзя избежать, Эйдан», как можно серьезнее произнесла мама, даже назвав меня полным именем, чтобы подчеркнуть важность момента, так же, как и прервать цикл восхода и заката солнца. «Что бы там ни ждало нас в будущем, я верю, что мы с этим справимся. Но в то же время я понимаю, что вы с братом уже стали такими взрослыми, такими самостоятельными», она запнулась, подбирая нужное слово. «Вам обоим пора учиться самим строить свою будущую жизнь. К тому же, ты уже не раз сталкивался с тем, что в любой план может вмешаться случай, и тогда исход может быть непредсказуем». «Да», — грустно признал я. Видя мое состояние, мама остановила меня прямо посреди ночной улицы. Она присела на колено, внимательно посмотрев своими прекрасными глазами на меня, после чего приобняла за плечи и сказала: «Вы всегда будете для меня счастьем. Самым важным и нужным счастьем во всей моей жизни», нежная и любящая улыбка озарила ее лицо. «Знаешь, когда вы только-только появились на свет, я почувствовала, что вам обоим уготована весьма интересная жизнь. Сложная, но интересная». Мамина рука вновь прошлась по моим волосам, но на этот раз приглаживая их. «Галактика – суровое и порой недружелюбное место, и ты это знаешь, как никто другой. Просто помни, что на своем пути нужно быть смелым и всегда смотреть по сторонам, не слепо вперед, и не с грустью назад, а по сторонам. Здесь и сейчас – это неотъемлемая и важная часть жизни». «Мам, я понимаю это», – кивнул ей. «Как мы с Энакином у тебя, так и вы с братом, самое дорогое, что есть у меня», – я подался вперед и обнял маму. Я люблю тебя. Очень-очень. Я знаю это. Она чуть крепче сжала меня в своих объятиях. Всегда знала и всегда буду знать. Я тоже тебя очень-очень люблю. Мама встала и поцеловала меня в макушку. А что это было за представление в кантине? Мы с Ларсом и Риной так и не смогли понять, почему ты словно голодный лот кот к вомп-крысе прицепился к той мрачной парочке. Порой я сам не могу понять себя, пожал плечами. Наверное, просто захотел споить Забрака. Больно мрачная была у него рожа. Ага, охотно верю. Опять ты включил свой мутный режим. Маме такое не нравится. С этими словами она резко обняла меня за плечи одной рукой, а другой она стала лохматить мои кудряхи, чего я откровенно не любил. Если один раз еще мог потерпеть, то во второй уже нет. Ты точно что-то скрываешь. Я это чувствую своим материнским сердцем. Расскажи, облегчи свою совесть. Мам, возмущенно протянул я, стараясь вырваться из плена, но при этом сделать это не грубо. Ну, хватит, соберись, все только начинается. Эх-ха-ха. Притворно вздохнула мама. «Вот вечно ты так, не даешь себя потискать любимой мамочке, вредный мальчишка». Так, перешучиваясь, мы и дошли до конечной точки, где увидели обоих представителей бобра, невозмутимо медитирующих на полу ангароспадом. По их собранным и серьезным лицам было понятно, что Иннокену таки удалось их заинтересовать своей избранностью. Но самое неожиданное предстояло далее. Джедаи наглядно доказали мне, что в своих планах я не учел многого, и, что птица Обломинга, радующая меня своим вниманием на протяжении всего начала канона, таки вновь прилетела к суровому и вроде как подготовленному попадунцу. Внешнее кольцо, сектор, Арканис, система, Тату, планета, Татуин, город, Мос-Эспа, мастерская семьи Скайуэкер, год, 2-32 дня, Квай-Гон Джин, Шакти, Шми Скайуэкерарда. Для джедаев последние дни выдались очень насыщенными. Побег с Набу, вынужденная экстренная посадка на Татуине, торги за запчасти с прижимистым тайдрианцем, охрана жителей Мос-Эспа от Гунгана Джа-Джа. Но все это меркло на фоне того, когда оба только-только увидели братьев Скайуэкер. Необычные дети подарили каждому мастеру-джедаю ощущение скрытой мощи силы, а также парочку видений разного толка. Квай-Гон Джин ясно и четко ощутил, что эти дети крайне важны для галактики. Великая недвусмысленно намекала на это. Иннокен ощущался бездонным океаном силы, спокойным и собранным. А вот Айдан был словно цунами, несущий в своей основе неопределенность, хаос и, как ни странно, порядок. Тьма во втором близнеце ощущалась так же четко, как и свет. И это было необычно. Шакти, используя свои выдающиеся навыки в эмпатии, постоянно контролировала их эмоциональный фон. Но, кроме восторга, предвкушение, любопытство и небольшой капельки грусти от Иннокена и настороженности, растерянности и необоснованной собранности от Айдана, больше ничего не почувствовала. Эмоции последнего вызывали недоумение и вопросы, отвечать на которые ребенок не собирался. Более того, когда подвернулась такая возможность, он крайне быстро собрался и убежал помогать матери в кантину, оставив джедаев с компанией из Гунгана, дроидов и служанки наедине со своим братом разбираться с подом. Оборудованная по последнему слову технологичности, мастерская, с дополнительными комнатами отдыха, с отдельной кухней и санитарным блоком, тоже вызывала множество вопросов, которые джедаи не преминули задать оставшемуся близнецу. Вот только в ответ получили столь пространный и запутанный ответ, а мастерской, доставшейся у Отто в наследство от троюродной прабабушки со стороны пятиюродного брата, с любовью к технологиям, оборудованную им лично и отданной в аренду таким сообразительным и подкованным в технике братьям-рабам с их трудолюбивой матерью. В общем и целом, вопросы обоих джедаев к трудолюбивой матери лишь множились. Общаясь с Иннокеном, оба представителя законности дивились его знаниям, открытому и любознательному характеру, с четко выраженными и осознанными жизненными ориентирами. Воспитание юного Скайуэкера вводило в ступор. Откуда десятилетний мальчик мог иметь такие знания, будучи рабом? Откуда у раба такая новая и чистая одежда? Откуда у раба умения и навыки, которые есть не у каждого взрослого из центральных миров? Откуда у него, сила побери, такие социальные навыки? Окончательно добил любопытство джедаев момент, когда Иннокен случайно проговорился, что уже окончил престижную альдеранскую школу. Не стоило ему хвастаться перед служанкой своими достижениями. Для джедаев все происходящее было словно срежиссированная постановка, в которую хранители законности и порядка угодили, как в паучьей сети. Оба мастера джедая это прекрасно понимали, но не чувствовали угрозы. Наоборот, протекающие со скоростью гравицикла, события словно были нацелены на помощь обоим. Именно это вызывало еще большее количество вопросов к семье Скайуокеров. «Что дальше, мастер Джин?» — отвлек Квай-Гона от размышлений красивый голос Шаакти. «А чем вы?» — ответил недоуменным вопросом Джин, внимательно посмотрев в фиолетовые глаза спутницы. «Бросьте», — она чуть качнула головой. «Я же вижу, как заинтересованно вы смотрите на мальчика. Я тоже чувствую в нем мощный уровень и течение силы. Аномально высокий уровень». Оба джедая переключили внимание на то, как Энакин ловко и уверенно настраивает пот. Они прекрасно чувствовали, что каждое свое действие ребенок напитывает неструктурированными воздействиями силой. Иногда, забываясь, юный Скайуокер спокойно пользовался телекинезом, просто направляя руку в сторону стеллажа с инструментами и вытаскивая с полки нужное ему в текущий момент устройство. Про то, как восторженно на это все смотрела служанка, и говорить не хотелось. Королева Набу вела себя очень необычно для той, чью планету в эту минуту осаждают войска Торговой Федерации. Квай-Гон и раньше замечал, что Падме Амидала имеет крайне расчетливый характер, поэтому и проявлять такой демонстративный восторг и внимание к рабу Статуина было странным явлением для нее. Она словно получила в распоряжении крайне интересный и полезный инструмент. Квай-Гону порой казалось, что ее внимание к мальчику имеет нездоровый окрас, но мастер-джедай старался гнать такие выводы как можно дальше. Королева Нае, Амидала, единственный, кто сбавлял этот накал восторгов, Джа-Джа Бинкс, ходячая проблема, которую Квай-Гон не иначе, как по ошибке спас на Набу, своей неуклюжестью вносила огромную долю хаоса в происходящее таинство настройки пода для предстоящей гонки бунта и в классик. «Да, мастер Ти, вы правы, мальчик необычен, как и его брат», согласился с выводами Тагрут и Квай-Гон. «Я ощутила тьму в Эйдане», осторожно заметила Ти, на что получила утвердительный кивок. Квай-Гон также, как и Шаакти, чувствовал ее присутствие во втором близнеце. «Нам надо проверить их. Проведем тест на мидихлорианы, это даст нам четкое понимание, кого же мы встретили на своем пути. Оборудование есть на яхте королевы. Буря не даст нам возможности провести тест», — Тагрута чуть покачала головой. «Не волнуйтесь об этом», — чуть улыбнулся Джин. «Я передам результаты Обивану. В моем камлинке есть такая функция». «Удобно», — кивнула Шаакти. «Что вы думаете по поводу предложения поучаствовать в ставках на результаты гонки? Честно говоря, мне не нравится, что судьбу миссии мы вверяем в руки ребенка, тем более, решая свои проблемы таким рискованным для его жизни способом. Я слышала, что смертность на этих варварских состязаниях очень высока. Других вариантов у нас попросту нет», — с фатализмом ответил Квай-Гон. «Я уверен, что на Татуине нет ни одного разумного, сочувствующего республике. Сила привела нас к лавке у Отто, она же свела нас с этими рабами. Бросьте, Квай-Гон. Факт того, что ребенок обладает необходимыми рефлексами управляться с такой техникой, как высокоскоростной пот», — она на секунду отвлеклась от наблюдения за разговором Энакина и служанки. «Это косвенно подтверждает наши выводы и ощущения в силе. К тому же, я уверена, что вы прекрасно понимаете, что они никакие не рабы и, скорее всего, скрываются от кого-то на этой планете». «Да, я это понимаю», — не стал отрицать он. «Однако, вы не хуже меня знаете, что по закону республики, а главное, утвержденным традициям ордена, мы обязаны доставить одаренных в храм. Их легенда рабов Статуина сильно мешает этому. Все же, это территория Джабы, и к законам республики тут относится своеобразно. Нам не следует сталкивать интересы ордена и хаттов. Вот только и проигнорировать ситуацию мы не можем. У меня вообще складывается ощущение, что все происходящее нацелено на решение этого вопроса. И», — мужчина чуть нахмурил свои брови, — «я впервые сталкиваюсь с таким». «Согласна, странная ситуация», — задумчиво произнесла Шаакти. «Я также чувствую, что события закручиваются вокруг нас, и мне бы не хотелось инициировать миссию по освобождению рабов. Вы правы, последствия в этом случае будут непредсказуемы. Давайте будем действовать размеренно», — более расслабленным тоном предложил Квай-Гон. «Сначала анализ крови, а затем мы с вами решим, что делать дальше». «Да будет так», — кивнула Тагрута. После того, как они незаметно взяли пробу у отцарапавшего руку мальчика и отправили ее на корабль, прошло немного времени. Обоих джедаев заметно смутил тон голоса Обивана, который со священным трепетом доложил, что количество мидихлориан в предоставленном образце сильно превышает уровень великого магистра Йоды. «Учитель, «Кто этот ребенок?» Услышали оба мастера обеспокоенный вопрос Падавана из Камлинка. «Показатель просто сводит с ума оборудование. Я трижды перепроверял правильность результата теста. Это нам еще предстоит выяснить», произнес Джин. Затем его голос стал чуть строже. «Оби-Ван, не теряй самообладание. Какова обстановка на борту яхты?» По связи было слышно, что Оби-Ван провел короткую дыхательную гимнастику. Буквально спустя пару мгновений, его голос был вновь собран и спокоен. «С нами попытались связаться с покинутой Набу, но я запретил пилотам принимать этот вызов», доложил ученик. «Скорее всего, неймадианцы пытаются установить наше местоположение. Ты все правильно сделал, Падаван», похвалил его действия Квай-Гон. «Будь бдителен. Мы не можем быть на 100% уверенными в окружении королевы. Нельзя исключать возможность присутствия шпионов среди ее слуг и персонала яхты». Также вызывает вопросы глава безопасности королевы Куаршпанака. «Присмотри за ним и остальными телохранителями». «Хорошо, учитель, я выполню вашу просьбу», с готовностью и смирением в голосе ответил Оби-Ван. «И еще кое-что. Я чувствую, что вокруг всех нас сгущается тьма. Мы с мастером Ти тоже ощущаем ее присутствие». Мастера джедаи переглянулись. «Не волнуйся попусту. Сосредоточься на текущих задачах. Как только мы решим вопрос с ремонтом корабля, мы покинем эту планету. Сейчас мы заняты именно этим. Будь готов завтра утром получить необходимое». «У вас есть план, учитель?» С живостью поинтересовался ученик. «Есть ли у меня план?» «У меня всегда есть план, юный Падаван», с дружелюбной насмешкой в голосе ответил Квай-Гон. «Твоя задача сейчас контролировать ситуацию на яхте. А, чуть не забыл, как только буря прекратится, распорядись, чтобы охрана королевы несла постоянный, сменяемый караул вокруг корабля. Нам не нужно, чтобы джавы растащили такой приметный корабль, как на его дже прилипчивое слово, как набуранская яхта на сувениры». «Понял, я все сделаю, учитель. Да пребудет с вами сила». С этим пожеланием Падаван завершил сеанс связи. 24 тысячи, пораженно уточнила Шаакти, смотря на результаты теста. «Квай-Гон, это невероятно, немыслимо». «Да», Джин пригладил свою бородку. «Ситуация все больше и больше начинает быть неопределенной. Что ж, мы, как минимум, убедились, что Энакин вполне способен выиграть завтрашнюю гонку, а это, согласитесь, уже неплохо». «Не шутите так», чуть осуждающе попросила Тагрута. «Этот потенциал, он чудовищен». «Согласен, мастер Ти», кивнул Квай-Гон. «Никогда ранее я не слышал об одаренных с таким огромным потенциалом в силе. Но сейчас нам обоим нужно быть собранными. Я чувствую, что совсем скоро мы с вами начнем получать ответы на наши вопросы. Давайте дождемся прихода матери детей». «Совместная медитация», — предложила Шаакти, с улыбкой смотря на коллегу. «Почему бы и нет», — улыбнулся мужчина в ответ. «Нужно привести в порядок наши мысли». В медитациях и помощи мальчику с подом они провели весь вечер до тех пор, пока внимательная Шаакти не разогнала всех по кроватям. Маскирующаяся под служанку, королева расположилась в одной комнате вместе с Энакином. Тагрута еще долго ощущала, как эти двое общаются, прежде чем сон не сморил их. Ходячую проблему Джа-Джа пришлось располагать на полу кладового помещения. Там было довольно просторно и неуклюжая хтонь. Шаакти понравилась эта фраза Идана в отношении Гунгана. Мог спать на мягкой подстилке, без риска сломать что-то дорогостоящее. В охрану этого коренного жителя планеты Наибу были выставлены два дроида, R2-D2 и, по приказу Энакина, необычный протокольник скайуэкеров. Непринужденно переговариваясь, двое мастеров-джедаев расположились в медитативных позах в центральном и самом большом помещении мастерской. Собранный Энакином пот был недалеко от них. Оба с удивлением признали, что это, как сказал Энакин, адская колесница, одно из самых необычных устройств, что довелось им встречать в этой галактике. Нет, поды они и раньше видели. Вот только им нигде не попадались такие сбалансированные конструкции, такие великолепно отлаженные двигатели, гравикомпенсаторы, репульсорную кабину пилота, оборудованные персональным кинетическим щитом и скрытой турелью. Последнее Энакину пришлось демонтировать, чтобы уменьшить общий вес. Как сказал сам мальчик, мы с братом давно спланировали нашу победу, а вес – гарантия того, чтобы я случайно не выиграл в предыдущих заездах. А сейчас он явно лишний. Наша адская колесница будет лететь еще быстрее. Не переживайте, завтра я точно всех победю. Или побежду. В этом мы и не сомневаемся, Энакин, с улыбкой ответила ему тогда Шаакти. Была уже поздняя ночь, когда двери в мастерскую с негромким пшиком отошли в сторону и в нее зашла красивая, дорого одетая, русоволосая молодая женщина в компании Идана. Внимательный глаз Квай-Гона обижал стройную фигуру и приметил под ее свободными одеждами наличие бластерного оружия. Легенда о рабах в его глазах продолжила крошиться в мелкий щебень. «Доброй ночи, гости дорогие», — вежливо и вполне приветливо поприветствовала она их. Вот только фраза «век бы вас не видеть», так и читалась в ее глазах. «Меня зовут Шми, я мама Идана и Энакина, и мы вас приветствуем, госпожа Скайуэкер», поднимаясь с пола, поздоровалась за двоих Шаакти. «Уверена, что Идан рассказал вам о нас, но все же представлюсь. Я мастер-джедай Шаакти, а моего спутника зовут Квай-Гон Джин, он также мастер-джедай, как и я». Женщина не торопилась с ответом, внимательно осматривая их. Затем медленно кивнула в знаке приветствия. От Квай-Гона не ускользнуло то, какое напряжение испытывал Идан при взгляде на спину матери, а также то, с каким серьезным лицом мальчик косился на них. Это было странно. Они ни словом, ни делом не демонстрировали ему угрозу, и джедай хотел выяснить причину такого настороженного поведения. «Идан, иди почисти зубы, приведи себя в порядок, а затем ложись спать. Завтра будет трудный для всех нас день», не глядя на сына, распорядилась женщина. Получила в ответ недовольное бурчание и выражение явного протеста в виде крайне неохотного выполнения просьбы. Это заставило обоих джедаев улыбнуться. Крепкость семейных уз и привязанностей была хорошо видна в этой семье, и это, несмотря на улыбки на их лицах, не радовало. «А вас, господа джедаи, я приглашаю на кухню. Чашка кафе никому лишней не будет. Нам всем есть что обсудить, не так ли? Ваша правда, госпожа Скайуэкер», ответил Квай-Гон, направляясь за гордо идущей впереди женщиной. Шаакти молча последовала за ними, замыкая процессию. Вопросов и впрямь у нас появилось много. Расположившись за столом на удобных стульях, все подождали, пока хозяйка не нальет приятно пахнущий кав в довольно приличную посуду. Между прочим, как помнил джедай, кав был очень недешевым для Татуина напитком. Опытный дипломат заметил, что для женщины употреблять его было довольно привычно, и она не испытывала никакого неудобства от его редкости для внешнего кольца. Осанка и поведение, уверенность во взгляде, манеры. Квай-Гон быстро сообразил, что Шми Скайуэкер кто угодно, но точно не рабыня. По короткому взгляду на мастера Ти он понял, что и она пришла к тому же выводу. Шми Скайуэкерда. Итак, мама близнецов уверенно посмотрела каждому из них в глаза. «Я вижу, что вы уже поняли, что моя семья никогда не была рабами. Вначале, я хочу поблагодарить вас, многоуважаемая Шми, что позволили нам остановиться у вас», — Квай-Гон вежливо склонил голову. «Что же касается наших выводов, если проанализировать все факты, окружающие нас, то догадаться, что ваша семья не рабы, было нетрудно. К тому же, в силу специфики работы и личных способностей, я легко понимаю, когда мне говорят правду, когда лгут и когда о чем-то хотят умолчать. Джин, я знакома с методами работы джедаев», — продолжая смотреть прямо и уверенно, сказала Шми. «Ваши способности в работе с разумом известны многим. Опять же, работая в кантине, я вдоволь наслушалась истории о вас, зачастую порочащих ваш светлый имидж. Слухов и историй в галактике много», — не стал как-либо оспаривать слова женщина Квай-Гон, стойко выдержав прямой взгляд карих глаз женщины. «Что-то из них истинная правда, что-то откровенная ложь. Мой орден старается действовать в рамках законов республики, и этот факт неоспорим. Однако, мы живые и разумные, и ситуации бывают разными. Порой, джедаи вынуждены поступать вразрез с желаниями других. С этим фактом я тоже согласен. Но здесь и сейчас обсуждать эти вопросы ни к чему. Вы дали нам пищу, кров, защиту от непогоды, и за это мы с мастером Ти вам благодарны. Я считаю, что было бы явно лишним воздействовать на вас силой. Не получилось бы». Уголки губ Шми чуть приподнялись в улыбке. «Я слабая одаренная, и хоть в свое время не проходила обучение, но чувствовать стороннее воздействие могу, как и препятствовать ему». «Вот как?» — чуть приподнял брови Джин. «Это объясняет многое. Однако, ваши опасения излишни. Мы обещаем не применять к вам и вашим близким воздействующие на разум техники. Уж будьте добры», — с насмешкой произнесла мама близнецов. «Мигрени мне и без этого хватает». Шаакти на эти слова полыхнула в силе нарастающим любопытством. «Женщины, всегда и везде, в любой точке галактики, они останутся охочими до чужих секретов. Шакти. Итак, решил переходить к делу Квай-Гон. Вы осведомлены о том, что ваши дети – одаренные. И, простите за столь личный вопрос, но кто их отец? Можно ли с ним поговорить? Судя по нахмурившимся бровям, их собеседница ждала этих вопросов, но говорить всю правду явно не собиралась. Знаю, Шми тяжело вздохнула. Эни, у него крайне высокий уровень мидихлориан. Дани, просто одаренный в силе, чуть больше 5000 мидихлориан. А вот по поводу отца я вам ничего не скажу. Просто потому, что и сама ничего не знаю. У них нет отца. Я их выносила, родила и воспитала. Это все, что вам нужно знать. Благодаря помощи Уотта и еще некоторых разумных, чьи имена я называть не стану, мне удалось вырастить двух образованных и развитых мальчиков. Шми, вы великолепно с этим справились. Такими детьми, как ваши сыновья, нужно гордиться, вмешалась в разговор Шакти. Они оба – настоящие сокровища. Редко когда мне доводилось встречать разумных, готовых оказать помощь, не думая о вознаграждении. А вот тут вы не правы. Мои мальчики всегда получают то, что запланировали, не без гордости возразила молодая женщина с улыбкой на лице. Вы просто знаете их слишком мало. Не зря же, правитель планеты заинтересован в этих детях. Хммм, чуть прочистил горло Квай-Гон, услышав последние слова. Джаббахат проявляет интерес в отношении детей, да, подтвердила Шми. Он не раз предлагал мне отдать обоих в его личную гвардию. На Татуине мои сыновья довольно известны. Правда, слава у них, тут мама близнецов чуть сокрушенно покачала головой, но и это сделала с видом гордого родителя. Впрочем, это не важно. Джабба объявил, что моя семья неприкосновенна. Отчасти он сделал это благодаря достижениям моих мальчиков. Вот как, Джин сохранил спокойное выражение лица, лишь чуть нахмурился, показывая свою небольшую озабоченность. Это усложняет дело, госпожа Шми. О чем вы? Поинтересовалась она. Вы же прекрасно понимаете, что, обнаружив двух одаренных детей, мы обязаны отвести их в храм. Как можно деликатнее спросил джедай. Заборщики храма посещали эту планету не раз и не два, голос Шми похолодел. Я бы не хотела, чтобы мои сыновья покидали Татуин. Вынужден напомнить, миролюбиво, но твердо начал говорить Квай-Гон, что согласно законам не только республики, но и остальных территорий галактики, одаренные дети обязаны быть представлены Совету Ордена. Господин Джин, мама близнецов посмотрела на него, как на одного из своих детей, которые сказали что-то явно неумное или нелогичное. Законы республики на Татуине не работают. Джабба заключил отдельное соглашение с Орденом в этом вопросе. Так что, сами понимаете, ваш аргумент неубедителен, возразил джедай, приводя свой контраргумент. Шми, мне бы хотелось рассеять недопонимание между нами, так что вы должны осознать, насколько опасен необученный сильный одаренный для всех вокруг, и для себя, в первую очередь. Знаю, не очень охотно признала Шми, сила, величайшее благо этой галактики, удивительная энергия, которой надо уметь управлять, ненадолго женщина ушла в свои мысли, а затем внимательно посмотрела в его глаза. Я понимаю, что Энакин должен получить необходимое обучение, но Эйдан, он останется. Простите, госпожа Шми, но это так не работает. Оба ваших ребенка, одаренные, мягко, но непоколебимо произнесла Шакти. Каждый джедай обязан доставить таких детей в храм. Мы не исключение. Мне, если честно, вообще не совсем понятны ваши требования. Быть джедаем, следовать по пути света. Не каждый одаренный способен попасть в стены ордена. Ну вот, покачала головой Шми и с усмешкой сказала после того, как невозмутимо отпила остывающий напиток. А говорили, что давить не будете. Эйдан особенный. На мальчика у многих влиятельных разумных есть планы. У хаттов, у мандалорцев, еще у некоторых личностей. Будьте готовы к тому, что так просто он планету не покинет. Не нужно угроз, уважаемая госпожа Шми, в свою очередь покачала головой Тагрута. Сила упаси, рассмеялась мама близнецов. Я еще в своем уме, чтобы угрожать двум мастерам ордена джедаев. Вы просили откровенности, я ее вам даю. Я согласна с тем, что именно джедаи должны раскрыть потенциал Энакина, но Эйдан полетит с нами, закончила за нее Шакти. Я не договорила, сделала замечание той глава семьи Скайуокер. Эйдан полетит с вами, но, максимум через 2 месяца, за ним прибудет корабль. В ваших же интересах найти аргументы, почему он должен вернуться. Не мы принимаем решение в вопросах отказа или принятия одаренного в стены храма, вмешался в этот кошачий спор Квай-Гон. Совет – орган нашего ордена, который занимается этими вопросами. Безусловно, мы донесем ваши требования до них, но окончательное решение будет за магистрами ордена. Теперь я лучше понимаю, почему в народе вас недолюбливают, фыркнула Шми, допивая каф. Забирать детей из любящих семей. Мы делаем это не по собственной прихоти, уважаемая госпожа Шми, с грустью возразила Тагрута. Сила, не шутка и не игрушка. Она требует к себе внимания и жестоко карает тех, кто пренебрегает ей. Вас специально тренируют говорить такие высокопарные речи. Мама мальчиков по очереди посмотрела на них. Если бы Идан вас услышал, он бы смеялся в голос. В общем, время позднее. Пора ложиться спать. В заключение нашей беседы скажу лишь одно. За жизнь детей вы несете полную ответственность. Если все будет в порядке, тут же поспешил заверить молодую женщину Квай-Гон. Сейчас главное, чтобы завтра Энакин выиграл гонку. Больно уж много уважаемый Отто запросил за запчасти для нашего корабля. Невелика потеря, отмахнулась Шми. Уверена, вас он еще пожалел. Что же касается победы Энакина, на ее губах появилась уверенная и предвкушающая улыбка, так напомнившая обоим джедаям-близнецов. Завтра вы все увидите сами. Мальчикам всегда удавалось удивить окружающих. Внешнее кольцо, сектор Арканис, система Тату, планета Татуин, где-то среди песков Дюнного моря, корабль-кинжал, год, 2-32 дга, мол, Дарт Мол. Дарта Мола распирала изнутри бушующая ярость, но, не только она, отнюдь не только. Неоспоримый факт состоял в том, что распирала Мола сильно, как нелюбовь хаттов оказывать бесплатные услуги, и неодолимо, словно несущаяся с вершины горы снежная лавина, конкретно в его случае, раскаленная, вполне определенными, и до нельзя приземленными позывами, лавовое цунами. Свой эпично грозный скоростной полет на байке в сторону кинжала, Дарт Мол не забудет никогда, как и позорные комментарии его напарницы, что на протяжении всего пути продолжала испытывать на прочность его самоконтроль. Любой одаренный имеет повышенную стойкость к ядам. Ситх исключением не являлся. Алкоголь не туманил его разум, сколько бы его ни выпил темный акалит. Вот только вместе с алкоголем в тело Дарта за последние часы попала куча разнообразнейших химических соединений, вплоть до слабых органических токсинов непонятной природы. В контине Три Дуба Мол впервые осознал три очень важные истины. Во-первых, бухло – зло, которое хуже джедаев. Во-вторых, ему пора заводить список тех, кого он желает не просто убить лично, но и произвести сие деяние с особым цинизмом. Гадкая матука и белобрысый пацан из контины расположились в списке сразу же за Квай-Гон Джинном с его падаваном. И в-третьих, ему срочно, вот буквально вчера, нужно изучить некоторые продвинутые техники силы. Впервые в жизни ситх позволил себе в негативном ключе подумать о своем владыке, Дарте Сидиусе, что мешало его темнейшеству научить своего верного слугу продвинутой технике детоксикации. Нет, ну ведь правда, что, страдал краснокожий забрак в единственном и неповторимом санузле корабля. При этом он, используя самую простейшую вариацию техники детоксикации, два пальца в рот, и уповаем на поддержку силы. Мол и раньше прекрасно понимал, что ему не хватает знаний именно в техниках силы. Да, он был силен в фехтовании, но вот в аспектах владения великой у него существовал огромный, можно сказать, зияющий, пробел. Но именно в ту ночь верный последователь темной стороны силы впервые осознал всю величину проблемы. Всему свое время, ученик, непреклонно и абсолютно уверенно заявлял учитель, доводи до совершенства то, чем уже владеешь, и когда-нибудь я дарую тебе истинное могущество. Ну а пока, вот твоя награда за труды. За этими словами учителя всегда следовала классическая для ситхов обучающая программа, состоявшая из потока молнии силы, которую его тело впитывало, как понижающий трансформатор. Время. Учитель, мне так хреново сейчас. Где это долбанное могущество, когда оно так необходимо? Буэээ, вновь скрутила его над новым лучшим другом. Одновременно с этим, в попытках избавить агонизирующее тело от наполнявших его ядовитых субстанций, крайне неожиданно для Забрака последовал мощный выброс иной силы. Выброс заставил содрогнуться весь кинжал вплоть до опор, а систему очистки воздуха заработать на пределе своих возможностей. «Эй, красноглазенький, ты поосторожнее там, корабль не развали», — откровенно веселилась Авада. От Буэээ новый приступ прервал его речь. «Отвать футь-фули, ищи везде плюсы. Теперь мы точно знаем, что, если что, Ты способен любую планету подвергнуть почти что планетарной бомбардировке. Откровенно ржала эта сука. Подлетели, ты жопу в шлюз высунул, слегка напрягся, и все, нет планеты. Тварить футь-фукха. Зло прошипел Заброк, и ты, и этот уродец малолетний из контины. Найду и убью. Да что там такого было намешано? Буэээ. Внимание. Наблюдается ускоренная коррозия труб системы рециркуляции. Раздался механический голос оповещителя системы диагностики неисправностей. Задействован модуль хранения высокотоксичных отходов. Рекомендована замена картриджа нейтрализатора. И словно этого было мало, из-за двери санузла прозвучал голос его персонального дроида-убийцы Стриерха. «Господин, вас срочно вызывает по голосвязи владыка Сидиус. О, сила! За что все мне это? Стриерха, скажи учителю, что я буэээ вне зоны доступа яой. Ты ша-ша-ша-ша-ша всецело занят выполнением задания. Внешнее кольцо. Сектор. Арканис. Система. Тату. Планета. Татуин. Большая арена Мос-Эспа. Год. 2-32 дня. Энакин Скайуэкер. Арена. Вновь был этот шум. Так хорошо знакомый и известный шум толпы на трибунах. Громкой, многоголосый, но при этом безликой и алчной до кровавых зрелищ. Энакин постарался отрешиться от всего, чтобы сосредоточиться на главном, на гонке. Слишком большие ставки были на него, слишком большая ответственность, слишком многое зависело от результата заезда. Успокоить подрагивающие руки было трудно, но постепенно мальчик справился с этим. Отчасти этому способствовал мерный гул его пода, точнее двух двигателей, которые они всей семьей модернизировали. Эйдан еще каждый раз приговаривал, стоило только завести пот, ух, как урчит, и обязательно гладил рукой кабину. Сам при этом он от чего-то водить его не очень любил. Энакин не понимал, почему брат себя так ведет, но и удивляться не спешил. Брат-близнец всегда был немного необычным даже в его собственном понимании. Это говорило о многом, ведь для большинства остальных и сам Энакин был странным. Несколько лет назад появилось этому объяснение – сила. Впрочем, мальчик не придавал особого значения мнению посторонних. Друг для друга они оба были нормальными, пусть и необычными, в самом хорошем смысле этого слова. Поэтому, даже выбор цвета для пода братом и его объяснение. Красная тачка едет быстрее, и неизменное добавление после него в ААКХ воспринималось спокойно. Более того, ссылка на этих непонятных зеленых орков, подозрительно похожих на личных охранников Джаббы, не вызывала удивления или сомнений. Правда, было странным, что брат утверждал, орки эти растут из спор, но чего не встретишь в этой сумасшедшей галактике. Еще одним железобетонным постулатом было то, что Эйдан мудр, ему видней, и вообще, брат просто так ничего делать не стал бы. Да и пусть красный не был любимым цветом ни одного из братьев, но смотрелся под так и правда как-то быстрее, что ли. Оставшимся из исходных 278-36 участникам финальной гонки Бунтаев Классик предстояло пройти три круга, которые и выявят из них победителя. Легкая медитация перед началом заезда, которую получилось начать благодаря ровной работе пода, помогла ему отрешиться от всего. Энакин даже не сразу осознал, что Эйдан прогнал Сибульбу, который вертелся рядом с их болидом с явно недобрыми намерениями. При этом брат не просто прогнал, но и еще выдал пару ласковых на хатском, заслужив всеобщее одобрение вокруг и небольшой подзатыльник от матери со словами: «Эйдан Скайуэкер, язык, Сибульба, иди, иди, козлобородый», сказал брат, спешно удаляющемуся и матерящемуся на трех языках Сибульбе. «Мам, не бей по голове, иначе потеряю последние скрепы разума. Этот говнюк хотел сломать внешний конденсатор правого двигателя. Это не дает тебе права позорить нашу семью своими манерами перед нашими новыми друзьями». Не вняла доводом мама, чуть вздернув правую бровь. «Миль пардоньте, уважаемые», забавно поклонившись джедаям и Падме с Джа-Джа, Эйдан довольно быстро вернулся к разговору с ним. «Братишка, запомни, Сибульбе надо сделать больно. Сибульба на своем поде. Хорошо, Дани, но ты в этом уверен? Он, как-никак, пилот команды Джаббы», с сомнением протянул Энакин. «Птичка нашептала, что Джабба сам не верит, что Дак выиграет», доверительно поведал близнец, состроив заговорщицкую физиономию. «Откуда инфа?» Тут же полюбопытствовал он. Важно ткнув пальцем в небо, брат выдал: «Оттуда». «А-а», хмыкнул Энакин, весело сверкнув глазами. «Ну раз оттуда, тогда да, Сибульбе будет больно. А, и еще, Ларс и Ирина тоже тут», склонившись к его уху, прошептал Дани. «Мандо тоже поставили кругленькую сумму на твою победу. Они все, как Илья верит в тебя, Энни», – хлопнул его по плечу брат. Затем, уже отодвинувшись от него, он продолжил более громким голосом. «Помни, я верю в тебя, братик. Будь здоров, расти большой и никогда не будь. Джа-джа, хрень ты неназываемая, ты зачем язык под дугу подставил? Великий и ужасный Джа-джа Бинкс, Гунган, или же как его называла и данная Ибунская Хтонь, или же Гунганская Хтонь, в общем Хтонь разная и разнообразная, решил предъявить миру свой тонкий и длинный язык неопределенного цвета. В чем был смысл этого действия, а никто не знает. Это странный инопланетянин вообще никак не поддавался логике. Брат даже говорил, что Джа-Джа в логике может поспорить с генератором случайных чисел и выиграет с форой в своей непредсказуемости. Самое удивительное, что на эти слова все понятливо кивали, соглашаясь. «Моя языка немела», — выдала это ходячее недоразумение. «Помогите, моя мал-мал-малдулица не очучает», — вид шепелявящего, веслоухого гунгана, что пытался заправить онемевший от контакта с дугой инжекторов язык обратно в рот, вызвал всеобщий смех. Эта сцена, своей абсурдностью удивительным образом подействовала гораздо лучше медитации и позволила успокоиться. От слов же брата в груди расцвела уверенность в собственных силах. В него верили и он обязательно покажет, что не зря, его семья будет им гордиться. «Будь осторожен и береги себя, сынок», целуя его в макушку, пожелала мама. «Я справлюсь, вот увидишь», с радостной улыбкой заверил Энакин ее. «Я в этом ни капельки не сомневаюсь», нежно улыбнулась она и погладила по щеке. «Все, бро, мы ушли», рядом вновь появился Идан, успевший отчитать Гунгана и сплавить его Падме. «Будем за тебя болеть. По секрету, я организовал тебе группу поддержки на трассе. Да, и главное помни, мы в тебя верим. Джа-джа, вытри слюни и за мной. Триппер, а ну марш золоток с вкусняшками. Речевок я тебе накатал с запасом. Давай, золотце мое толстозадое, шевели булочками, денюжка сама себя не заработает». Удрученно. Создатель бесстрашен. Создатель тиран. Металлической фигуры дроида так и веяло тоской и неизбежностью. «Да-да», довольно покивал Идан. «Еще какой. Смотри, вот в том секторе сидят алканавты, там ты должна предлагать закуски». Энакин с благодарностью проводил взглядом брата, удаляющегося к специальной ложе команды заезда. Он понимал, что тот прекрасно чувствует его, благодаря их связи, но мальчика всегда удивляло то, как он всего пары фраз умел вернуть настрой и уверенность. В этот момент к нему подошла мастер-джедай Ти. Энакин почему-то очень робел в компании этой красивой женщины. Это было странно, ведь в присутствии того же Квай-Гона такого не было. Но стоило только лишь взглянуть на Тагруту, как где-то в глубине души у него приятно теплело, а на лице появлялась краска смущения. Времени разобраться, почему это было так, у юного Скайуокера не было, однако он собирался подумать об этом всем этом позже. И обязательно, посоветовавшись с братом: «Энакин, запомни, сосредоточься на происходящем. Главное – интуиция. Положись на нее», передав ему шлем, напоследок сказала беспокоящаяся о нем Тагрута. «Я запомню, мастер Ти», — ответил он, чуть робея. «Да пребудет с тобой сила», — натягивая шлем, услышал мальчик. «Сила», — хмыкнул Энакин и тихонько пробурчал, включая тумблеры продувки двигателей. «Она и так всегда со мной. Спасибо братику». Все эти мысли о семье, в общем, и о брате, в частности, помогли ему настроиться, поэтому, когда был дан сигнал старта в старый традиционный гонг, мальчик не оплошал. Один момент, и стальная масса подов в едином порыве сорвалась с места. Он стартовал быстро, но вырываться в лидеры гонки не спешил. Первый круг был важен тем, что его надо было пройти максимально аккуратно, ибо, как говорила практика предыдущих заездов, именно на нем было максимальное количество аварий. Еще на старте его позабавил один из участников, Бенку Одинорос, который не смог тронуться из-за неисправности в своем сверхнавороченном болиде и остался стоять на месте, с грустью смотря за их удаляющимися подами. Так вместо 36 гонщиков вперед рвануло на один меньше, заставляя Тунга глотать пыль. Дядя Бен, аккуратно пристроившись в хвосте шедшего 14-м пода, Энакин внимательно следил за остальными участниками гонки. Он прекрасно знал, что в любой момент может нагнать и перегнать всех лидеров, скорость пода позволяла, о противниках за собой волнения не было вообще. Там, в основном, были менее быстрые и надежные аппараты, которые уже устроили кровавое побоище за места. Дак с самого начала захватил лидерство и не собирался никому его уступать. Но кто его будет спрашивать, когда придет время, Мальчик собирался показать мерзкому, контрабандистскому отродью его место проигравшего. Энакин не забыл всех гнусных дел, что творил этот козломордый. Сама трасса гонки условно состояла из 5 секторов. Первый сектор был сразу же после старта на стадионе. Он, как и третий по счету, весь был усеян скалами и камнями, что словно грибы торчали из песка и мешали лететь строго по прямой, заставляя участников проявлять чудеса реакции и маневрирования. Вторым сектором был каньон. Он не был узким, но из-за разнообразных преград в виде огромных валунов, места там едва хватало одному поду. Энакин прекрасно знал, что этот участок предназначен для плотной борьбы и зачастую именно на нем происходило много аварий. Гонщики не стеснялись использовать толчки бортами. Четвертый сектор представлял собой сеть пещер и являлся, наверное, первым по степени опасности для участников гонки. Там было много пространства для маневра, и в то же время очень много опасных и разнообразных выступов, различных скальных образований, да и к тому же там было не так много света. Ну и заключительным, финальным, сектором была прямая, усыпанная валунами, на которой гонщики старались развить максимальную скорость и с ревом пронестись через финишную черту. Скалы и каменные выступы первого участка все участники миновали легко и без жертв. Энакин красиво маневрировал на своем ярко-красном поде среди них. Можно было даже сказать, что он стелился на нем прямо над самой землей. Так низко перемещаться было более опасно, но зато пыли, что мешало обзору, было гораздо меньше. Все приборы показывали, что мальчик использует лишь половину возможностей болида. Рисковать со старта не входило в планы на гонку. Узкий каньон уже вызвал проблемы. Внутри него по всему участку трассы были расставлены осветительные огни, что обозначали границы и помогали гонщикам не врезаться в стены ущелья. Сибульба сразу же проявил свой дрянной и мерзкий характер. Даг бортанул попытавшегося обойти его противника, тем самым заставив его сбить пару ограничителей и не вписаться в небольшой поворот. Круглый, ярко-оранжевый взрыв, что быстро перешел в черный дым, на мгновение привлек к себе внимание всех остальных участников, чуть не вызвав еще пару аварий. Слава силе, что больше никто не пострадал. Самого Энакина больше отвлекло ощущение смерти разумного в силе. Оно было неприятно, словно кто-то изнутри по его глазам и мозгу проводит шлифовальной лентой, отчего хотелось зажмуриться и скривить лицо. К счастью или нет, но недавний страшный опыт после массовой смерти охранников в схватке с ранкором на арене помог не сильно в это погрузиться и даже быстро взять себя в руки. Оставалось только радоваться, что всякие неразумные жуки и мошки, что в изобилии водились на Татуине, не вызывали подобного чувства. Очевидно, это было вызвано уровнем их разумности, точнее, неразумности. Впрочем, надолго забивать себе голову вопросами изучения отголосков смерти насекомых в силе, Энакин не планировал. Впереди его ждал третий участок трассы. После ущелья каньона, уже 19 подов, вновь начали свое лавирование среди скал. Как и в первый раз, такой вид препятствий не вызвал ни у кого проблем. Мальчику даже удалось максимально приблизиться к 13-му месту и ловким маневром обойти его прямо перед залетом в пещеры. Сами пещеры были весьма мрачным местом. В них был затхлый и в то же время сухой воздух, который ощущался даже на такой скорости, свербя в носу. Попав внутрь пещеры, Энакин максимально сконцентрировался, ведь вокруг него была куча неожиданных препятствий в виде сталактитов и сталагмитов. Он понимал, что те были очень опасными на тех скоростях, на которых двигалась его адская колесница. И словно в подтверждение его мыслей вновь произошла страшная авария. Пилот, шедшего седьмым пода, не заметил выступа сверху и на всей скорости врезался в него. Яркая вспышка желтого пламени на мгновение ослепила всех идущих за ним гонщиков, вызвав еще одну аварию. На этот раз десятый под стал жертвой выступившего отростка скалы. Оба пилота столкновения не пережили. Трасса Бунтаев вновь забрала жизни очередных безбашенных гонщиков. Энакин старался держаться немного в стороне от противников, благо сеть пещер это позволяла, поэтому ему удалось благополучно миновать это обжигающе жаркое и неприятное место. Вот только пламя от двух взрывов, словно усиливая друг друга, понеслись вдогонку остальным участникам. Даже когда из их лидирующей группы предпоследний, 11-й под самого мальчика вылетел из пещер, их огненные языки на добрых 40 метров вырвались следом, словно не желая упускать свою законную добычу. От ощущения смерти двух разумных галактов хотелось скрежетать зубами, но мальчик только сильнее хмурился, крепче держась за штурвал своего болида. Подобное и раньше случалось, Все же это была не первая его гонка, а восьмая, но отчего-то в последнее время переносить подобное стало труднее. Действительно, если бы не та резня, устроенная Гордулой, то и он мог бы сильно отвлечься и стать очередной жертвой, и тогда, как мама и обещала, она бы его все равно нашла и всыпала бы ему ремня. Аж мисс Кайуэкер свое слово держала всегда, и это, если быть честным с самим собой, пугало Энакина еще больше гипотетической смерти. Дальше, в финальной части трассы, шел относительно ровный участок, но и тут не обошлось без сюрпризов. Раньше, в первых этапах гонки, наверху по обе стороны скал располагались тускины. Они выцеливали гонщиков и стреляли по их подам из своего кинетического оружия. Сейчас же, они переместились на скалы недалеко от финиша и по готовности, должны были выстрелами внести немного разнообразия в кровавые гонки Татуина. На этой же гонке случилось и вовсе невообразимое, все тускины разделились на две группы. Одна группа, состоящая из женщин, если судить по выпирающей в районе груди одежде, держала в руках флаги с гербом их команды «Объединенный Хаос», а другая сжимала в руках их классические винтовки. Первые, усердно махая флагами, кричали возгласы поддержки в его адрес, а вторые посылали пули в других участников заезда, стараясь повредить двигатели их болидов. А это, судя по всему, и есть обещанная братом группа поддержки. Приятно, однако, успел подумать мальчик, и даже неуверенно помахал рукой в ответ на такие эмоции рейдеров. Подобная, ярко выраженная, поддержка была хоть и где-то приятна, но воспринималась весьма странно, особенно учитывая, что по его поду никто из них не стрелял, а вот остальным доставались выстрелы едва ли не в двойном размере. Так сказать, от всей злобной души рейдеров, стремящихся честно отработать полученные пикгаты. Еще до достижения финиша первого круга, Энакин услышал восторженный рев толпы и заметил, как детали падания удачника Тунга взлетели в небеса. Ликование и гогот толпы, наблюдавшие этот момент, были такими громкими, что даже шум двигателей его собственного гоночного транспорта не мог их заглушить. В очередной раз мальчик испытал одновременно страх и отвращение к подобному поведению якобы разумных галактов. Впрочем, сетовать Энакин мог лишь на себя, ведь он сам вызвался участвовать в гран-при, а ведь Ивдан, не раз и не два, предупреждал его об этом. «Вперед, мой краснокожий конь, вперед!» Подбадривающие слова Ивдана он услышал в наушниках шлема, когда его подминовал финишную черту и ушел на следующий круг. Второй круг пошел уже веселее. Ему больше не было смысла аккуратно плестись в конце лидеров заезда. Согласно их общему плану на эту гонку, именно на втором круге мальчик должен был начать действовать и атаковать своих соперников. Не в прямом смысле, конечно, но скорость он начал набирать более уверенно. На первом участке второго круга Энакин нагнал своих противников и без особого труда совершил обходной маневр. Юркой красной змейкой обогнав за раз идущих плотной группой трех гонщиков и вырвавшись аж на восьмое место. В каньоне он догнал шедшего седьмым гонщика и, ловко вывернув свой штурвал, используя закругленную форму стены ущелья как опору, совершил, как неприлично называл Ивдан этот маневр, круговое Наелова, обгоняя его. Почему круговое, и тем более второе слово, брат особо не распространялся, но название было забавным, поэтому он и принял его. Завершив маневр эффектной бочкой, Энакин услышал в свой адрес проклятие от оставленного позади противника, на который он ответил выкинутой вверх рукой с оттопыренным средним пальцем. Одного за другим юный гонщик обходил своих соперников, где-то рывком протискиваясь между преградой и конкурирующим подом, где-то совершая настоящие чудеса на виражах, а где-то банально обходя на мощи своих двигателей. Конечно, просто так уступать позицию ему никто не хотел. Его старались сбить, прижать к стенам, взять в коробочку, но все было тщетно. Прекрасная реакция, сила и лучшие по характеристикам под вместе творили настоящую магию. К финишу второго круга Энакин был уже третьим, как и планировалось. Не успел мальчик порадоваться успехом, как вновь дал о себе знать Сибульба. Эта скотина с усиками на козличьей морде ловко кинула какую-то железяку прямо в один из двигателей пода противника, шедшего вторым. Там тут же что-то вспыхнуло и задымило. Затем между двигателями пода на мгновение прервалась дуга, которая не давала им разойтись в стороны, и в следующий миг поврежденный двигатель, как-то странно вильнув, резко пошел вниз, утягивая за собой и всю остальную конструкцию. Произошло столкновение с землей, а затем взрыв. Второй двигатель, пропахивая борозду в песке, также вскоре взорвался, а репульсорная кабина с оглушенным пилотом отлетела по параболе в сторону. Энакин с трудом смог увести свой колесницу от столкновения с обломками. Для этого ему пришлось даже сбросить скорость и уворачиваться от плотно стоящих валунов. Но мальчик справился. Чего нельзя было сказать о некоторых гонщиках, идущих следом за ним. Парочка преследовавших его противников постаралась увернуться, вот только делали они это в одну и ту же сторону, опасно приблизившись друг к другу. В один момент один из них напоролся кабиной на чадящие обломки недавно разбившегося пода, отчего она взлетела выше и стала вращаться вокруг своей оси, утягивая за собой и прицепленные силовыми кабелями двигателями. Совершив оборот на 360 градусов, болид двигателями влетел в кабину идущего рядом противника. Оба транспорта, сцепившись в один металлический комок, продолжили вращение. И если бы не огромная скорость, то скорее всего оба пилота выжили бы. Массивный валун, в который вписались оба пода, стал для них надгробным камнем.